Приветствую вас всех. Слава Богу. У нас сегодня особое собрание. Я заметил, что по субботам, неоднократно уже говорил об этом, приходят самые такие, которым больше интересно послушать. Не поговорить о погоде, о какой-то валюте, а именно послушать Слово Божие. Давайте откроем 1 Коринфянам, 3 главу, 16 стих. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, 16 стих. И тут же будем читать 6 главу, 20 стих. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, 16 стих. Первое послание к Коринфянам, 6 глава, 20 стих. Голос из далекого прошлого напоминает нам. Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. Прекрасное напоминание каждому из нас. У нас на днях крещение было. Я поздравляю вас, в нашей церкви прибавилось на 2 человека больше. И вспоминая свое крещение, я крестился не в России, я крестился в мусульманской стране, на речке. И то место, оно такое интересное, оно находится в центре города. Есть правый берег, есть левый берег. И эти два берега соединяет мост. И люди, которые живут на правом берегу, в воскресный день стремятся поехать на левый берег. Ну, там базар, рынок. И отвезти все то, что у них растет по ту сторону города. А люди, которые живут на левом береге, едут на правый берег, отвезти то, что растет на левом берегу. И мост постоянно забит. Кто-то идет пешком, тащит что-то, кто-то едет на машине, кто-то там на повозке, не суть. И это постоянно воскресный день. И что самое интересное, у нас в церкви, церковь собирается в том месте, где река менее глубокая, и это как раз-таки у моста. И когда проходило крещение, я заметил, что люди, которые идут по мосту, они останавливаются, начинают смотреть, им интересно, это что за люди такие. Мы все в такой национальной одежде, в разноцветной, а они в белых одеждах. И задавались вопросом, кто-то подходил, кому-то Евангелие давали. Но это было все страшно, потому что религия была не та. И вспоминая вот свое крещение, я вспомнил, что мне задали 2 вопроса перед тем, как окунуть. Задали вопрос, веруешь ли ты? Я был научен с детства, надо говорить громко, да, верую. Я сказал, да, верую. И второй вопрос мне задали, обещаешь ли ты служить Господу доброй совестью? Что для меня сейчас является это обещание? Вот читая вот это напоминание апостола Павла о том, что мы храм Божий, и мы даем обещание им быть всегда, не только в тот день, когда нам задали вопрос, обещаешь ли ты быть им, обещаешь ли ты служить Богу доброй совестью, мы это даем обещание на всю жизнь. Мы соглашаемся, что вывеска нашего храма, нашего тела, уже не будет какой-то другой. Что это не мое тело. Вывеска у моего тела не будет Алексей. Вывеска моего тела не будет какое-то другое, спортзал или что-то еще. А вывеска моего тела будет храм Божий. И я буду должен наполнять его соответственно. Я не знаю, почему сейчас перестали задавать второй вопрос при крещении. Я честно не знаю, почему. Сейчас задают только один вопрос, веруешь ли ты. Но я понимаю, что это самое главное. Главное веровать. Апостол Павел нам напоминает, что мы суть храм Божий. И Дух Божий живет в нас. Давайте откроем книгу Ездра. Ездры, 3 главу, с 10 стиха будем читать. Книга Ездры, 3 глава, с 10 стиха. Книга пророка Ездры, 3 глава, с 10 стиха. «Когда строители положили основание храму Господню, тогда поставили священников в облачении их с трубами и левитов, сыновей Асафовых, с кимвалами, чтобы славить Господа по уставу Давида, царя Израилева. И начали они попеременно петь: «Хвалите и славьте Господа, ибо Бог, ибо благ, ибо вовеки милость Его к Израилю». И весь народ восклицал громогласно, славя Господа за то, что положено основание дома Господня. Впрочем, многие из священников и левитов, и глав поколений, старики, которые видели прежний храм, при основании этого храма пред глазами их плакали громко, но многие и восклицали от радости громогласно. И не мог народ распознать восклицание радости от вопли плача народного, потому что народ восклицал громко, и голос слышен был далеко. После долгого затяжного плена вавилонского народ Божий вернулся на родину, в Израиль. Царь Кир разрешил им вернуться, и помимо возвращения их, он дал им задание: «Отстраивайте свой храм». Если обратить внимание на историю израильского народа, то можно сделать один большой и хороший вывод. Когда Бог был с Израилем, у Израиля было благополучие, процветание и безопасность. Когда храм Бога живого был на земле, процветание было у народа. Но когда народ своими же руками расточал храм, процветание, успех и безопасность уходили от этого народа, к тому народу, который был менее непослушен Богу, чем свой народ. Читая этот отрывок, я не знаю, почему я задался вопросом. Этот вопрос в 12 стихе. «Впрочем, многие из священников и левитов, и глав поколений, старики, которые видели прежний храм при основании этого храма пред глазами их, плакали громко». Заложено основание храма. Так чё ж народ плачет? Молодежь радовалась, старики плакали. Почему они плакали? Я вчера жене говорю, я удивляюсь, почему мое поколение, оно застигло то время, когда церковь была гонимой, и то время, когда сейчас что угодно можно делать. Хочешь говорить – иди говори. Не хочешь говорить – не иди говори. Мы то поколение, которое можем наблюдать и за старым поколением, и за новым поколением. Вот мне 30 лет, я вижу и пожилых вас, и молодежь, детей, которым по 10, по 15 лет. Я недалеко и от старых ушел, и недалеко от новых. И видя это, размышляя над этим, я наталкиваюсь вот на этот стих, что вроде бы радостно, вроде бы и двери храма теперь открыты будут, храм будет у людей, будет храм. Но старики плачут, молодежь радуется. Старики плакали от того, что они вспоминали, какое величие было у храма. Молодежь не знали этого. Они радовались, что храм теперь у них будет. Как это похоже на сейчас, на нынешнее время? Общаясь с некоторыми людьми, с теми людьми, которые прошли репрессии, гонения на церковь. Они плачут, говорят, что сейчас в церкви творится, что сейчас происходит. Где те былые времена, когда людей не пускали в церковь, они, несмотря ни на что, заполняли дома, заполняли леса. А сейчас церковь открыта, и никого нету. Где те времена, когда люди сидели за то, что называется сейчас одеждой? Сейчас кого не спросишь, а что ты так оделся? Да это благодать Божья, да это не важно, важно, что в сердце. А раньше за это сидели. Раньше можно было различить верующего и неверующего на улице, молча даже, если они стояли. А сейчас есть различие. Может быть, есть, но небольшое. Старики, вспоминая былое величие храма, плакали. Хотел бы чуть-чуть затронуть сегодня былое величие храма при Соломоне. Если вспомнить, как Соломон строил храм, точное количество не знаю, но говорят, что 160 тысяч рабочих работали, чтобы построить храм, первый храм, храм Соломона. Люди понимали, что строят необыкновенное здание. Люди понимали, что строят резиденцию Бога, что здесь будет Бог жить, что этот дом должен отличаться от других домов. Когда происходила стройка, закладывали фундамент, делали всю шумную работу, и, дойдя до определенного момента, люди принимают решение больше не шуметь на этом месте. Это дом, где будет обитать Бог. Больше мы не будем шуметь на этом месте. И стройка, где происходили вот тесали камень, ломали камень, это все перенеслось за город. Там они его обрабатывали, привозили и в спокойной обстановке уже достраивали храм. Когда люди достроили основание храма, начались отделочные работы. Люди уже понимали, что здесь шуметь нельзя, и здесь должны делать то, что в дальнейшем будет радовать Бога. Собрали самых лучших мастеров. Соломон собрал самых лучших мастеров. Соломон вложил сердце в этот ремонт, в эту отделку. И читая далее, я удивляюсь. Соломон покрыл стены храма золотом. Соломон покрыл двери храма золотом. Соломон покрыл пол храма золотом. И сейчас, вот даже сейчас, живя и видя асфальт ровный, тротуары, я даже не могу себе представить, вообще пошел бы я по золотому полу. Наверное, для меня золото – это слишком дорого, чтобы по нему ходить. В те времена у людей асфальта не было. В те времена у людей тротуаров не было. Но для Бога они решили сделать золотой пол, потому что это для них было важно. Искусные мастера вырезали херувимов. Искусные мастера привозили дорогие деревья, чтобы все это было в одном месте. Когда пришло время заканчивать стройку, Соломон решил внести ковчег в святое святых. Он собрал всю знать всех священников того времени и того места, где находился храм Божий. И, проходя этот путь с Сиона до храма, я хочу вопрос задать. Кто знает, сколько было принесено жертв мелкого и крупного скота? Какое количество было? На пути от Сиона до этого храма. Написано, что жертвы крупного и мелкого скота невозможно исчислить и определить по множеству их. Какой труд большой совершали священники, левиты, идя, неся этот ковчег до храма. Вчера жене тоже говорю, вот представь, если взять одно жертвоприношение, произвести, сколько времени нужно, чтобы забить скот, чтобы правильно его обработать? Ну, минимум час. Это один скот, не говоря о 500 мелкого скота, но там еще и был крупный скот. И все это я вам говорю для того, чтобы мы понимали, что это было важно для народа, что храм Бога живого будет на земле. Когда внесли ковчег Завета в святое святых, то Бог провел черту, что сюда будет заходить, должен будет заходить первосвященник один раз в год, чтобы кадить и служить мне. И после того, как вышел священник, закрыл эту завесу, вострубило около 120 священников, и 1000 левитов запели. Это было грандиозное событие для народа. И на это можно было бы, в принципе, и сказать аминь. Аминь, потому что это мажорная нота вот этой истории, что Бог пришел на землю к человеку и стал обитать с ним. Соломон, встав на колени, увидев в зримом, что Бог пришел в облаке, наполнив этот храм, сказал прекрасные слова: «Тебя не вмещает небо небес, тебе ли жить на земле?» Вот так благость и милость Бога проявилась в ветхозаветное время для народа егошнего. Вот так Бог в то время пришел на землю, в то помещение, которое было приготовлено для Него, которое сияло для Него, которое было убрано для Него. В наше время, как Христос пришел на землю, как Бог спустился, также по милости. Но помещение не было готово, мир не был готов. Но Бог снова проявляет свою милость. Теперь будет мажорная нота. Дальше кто-то из царей иудейских посчитает, что золото храма намного дороже, чем присутствие Божье на земле. Они расточат храм, они раздадут, они вынесут все золотое, что было в храме, и храм станет обыкновенным домом. И Бог как пришел, не сотрясая землю, так и уйдет. Он в видении пророку Иезекии покажет свой уход. И народ останется без Бога снова. И снова будет плен, и снова они будут под игом, под большим гнетом. Бог, приходя в наше сердце, приносит мир, спокойствие и благодать. Бог, как приходит тихо, так может и уйти тихо. И мы можем это не заметить. Я по себе скажу, когда я покаялся, уверовал, крестился, я не могу сказать, что у меня как-то жизнь перевернулась так кардинально. Я был детем верующих родителей. Я днем был в школе, вечером был в церкви. У меня как бы не было такого, но пройдя какой-то маленький отрезок жизни, там год или два, после этого попал в армию, пришел с армии, я уже задумался, и у меня появилось такое большое желание Библию читать. Я читал, и некоторые моменты приводили меня в трепет, некоторые моменты так действовали на меня, что я, ну, как бы плакал, где-то радовался. Я чувствовал это присутствие Божие, я понимал, что в моем сердце живет Бог, в моем храме живет Бог. Но пройдя какой-то период снова, начав работать, начав общаться с друзьями, я незаметно для себя пришел к такому итогу, что я уже не так хочу читать. А читая, я уже ничего не чувствую. И не плачу, и не радуюсь. Читаю, потому что так нужно. Я сейчас делаю вывод, что Бог как приходит спокойно и тихо в сердце, так может из него и уйти. Мы и не заметим. Бог, уходя с храма, не произвел большое землетрясение, не было большой вспышки. Народ не понял. Народ так и не осознал. Он это осознал, попав опять в рабство. Как это же похоже на нас? Мы осознаем, что мы потеряли общение с Богом, что мы уже не храм Божий, только тогда, когда мы уже под гнетом, под какой-то зависимостью. Когда приходят какие-то проблемы к нам, мы начинаем понимать, что Божья рука уже не с нами. Где та грань, когда Бог остается за дверью храма? Кто ее может провести в своей жизни? Кто может сказать: я здесь грешу до этого момента, а потом я каюсь? Потому что если я еще шаг сделаю, Бог уйдет. Где та грань? Кто ее провел? Кто ее знает? И Богу не нужно говорить: Бог выйдет, ты мне не нужен. Богу всего лишь нужно дать понять это, отдавая все то, что мы в себе имеем, наружу, отказываясь от святости, отказываясь от воздержания. Мы даем Богу понять, что Он тут не нужен, Ему здесь места нету. Если сравнивать храм ветхозаветный с новозаветным храмом, мы можем сделать для себя определенные выводы. Давайте откроем книгу «Исход», 30 главу, и будем читать с 17 по 29 стих. Книга «Исход», 30 глава. Параллельно давайте откроем Третью царств, 7 глава, 48-49 стих. Исход, 30 глава, 17 по 29 стих. И Третье царств, 7 глава, 48 по 49 стих. Храм ветхозаветный. Требования Бога к ветхозаветному храму. «И сказал Господь Моисею, говоря: сделай умывальник медный для омовения, и подножие его медное, и поставь его между скинию собрания и между жертвенником, и налей в него воды. И пусть Аарон и сыны его омывают из него руки свои и ноги свои. Когда они должны входить в скинию собрания, пусть они омываются водою, чтобы им не умереть». Или когда должны приступить к жертвеннику для служения, для жертвоприношения Господу. Пусть они омывают руки свои и ноги свои водою, чтобы им не умереть. И будет им это уставом вечным, ему и потомкам его в роды их. И сказал Господь Моисею, говоря: возьми себе самых лучших благовонных веществ, смирны, самоточной 500 сиклей, корицы благовонной, половину, против того, 250 тростника благовонного, 250 кассии 500 сиклей по сиклю священному и масло оливкового гин. И сделай из всего мира для священного помазания масть составную, искусством составляющего масти. Это будет мира для священного помазания. И помажь ими скинию собрания, и ковчег откровения, и стол, и все принадлежности его, и светильник, и все принадлежности его, и жертвенник курения, и жертвенник всесожжения, и все принадлежности его, и умывальник, и подножие его, и освети их, и будет святыня великая. Все, прикасающееся к ним, освятится». Третье царство, 7 глава. Третье царство, 7 глава, 48-49 стих. И сделал Соломон все вещи, которые в храме Господа, золотой жертвенник и золотой стол, на котором хлебы предложения, и светильники, пять по правую сторону и пять по левую сторону, пред ним отделением храма из чистого золота, и цветы, и лампадки, и щипцы из золота». Вот если сравнить постановления Божьи, которые Бог давал Моисею, что должно быть в скинии, да, грубо говоря, в храме, то же самое, в принципе, и было уже продлено это постановление до дней Соломона. Соломон также все сделал, как и Моисей. И золотой жертвенник, и золотой стол с хлебами приношения, и светильники. Теперь давайте поговорим о храме современном. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 20-24 стих, 1 Коринфянам, 6 глава, 19 стих. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 20-24 стих. Это момент, когда женщина встретилась со Христом. Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу». 1 Коринфянам, 6 глава, 19 стих. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» Постановление Бога к ветхозаветному храму, оно и сейчас актуально для нашего храма. Но сейчас этот храм, он и на земле находится, но больше он в нас. И я вот такие маленькие пункты сделал, которые хотел бы видеть в своем храме. Это первое, что медное море Моисея, это умывальник, о котором говорил Бог Моисею, что перед входом в храм руки, ноги помой. То же самое должно и быть в нашем храме. Мы должны умываться ежедневно. Но в то время люди умывались водою. В наше время что может очистить руки и ноги наши? Молитва, но более кровь Иисуса Христа. Если мы будем перед тем, как, образно говоря, входить в этот храм, в наш храм, в присутствие Божие, мы должны вспоминать о пролитой крови Христа, которая может омыть и очистить нас. В нашем храме должно быть медное море Моисеева. Второе, о чем Бог Моисею заповедует, и что сделал Соломон в храме, это светильники. У нас должен сиять свет. У нас должен быть светильник. Мы свет миру. Аминь. Если будет в нас свет, то и люди будут видеть этот свет. Второе – это светильник. Третье, очень интересное, стол с хлебами предложения. Стол с хлебами предложения. В храме должен был стоять стол со свежими хлебами предложения Господу. Что сейчас, в нынешнее время, в современном храме нашем является хлебом? Слово Божье. Какое оно должно быть? Свежее. Приведу пример. Я каждый день стараюсь покупать хлеб, потому что люблю свежий хлеб. Дома должен быть хлеб свежий. Я это делаю вечером, потому что с утра у меня не получается. Но у меня есть прекрасная возможность иметь свежий духовный хлеб. Каждый день с утра я могу его приносить на жертвенник, вложить в этот храм, читая Слово Божие, свежий хлеб, предложение. Четвертое, что должно быть в моем храме, в храме современном, это жертвенник. Да, на нем не нужно приносить жертвы своих близких, друзей. Нет, это не тот жертвенник, где мы можем проявлять свою инициативу в плане приношения жертвы Богу кого-то. Апостол Павел напоминает, что он стал жертвою. Христос, говоря о себе, говорил, что он жертва. Не сосед жертва, не сотрудник мой на работе жертва, не мой родственник жертва, не моя жена, не мое дитё. Я должен быть жертвой живою. Я должен себя ложить на алтарь с утра. И тогда я буду уже не свой. Я буду не той жертвой, которая все старается слезть с этого жертвенника, а добровольной жертвой ради Христа, для служения Ему. Четвертое – это жертвенник должен быть в нашем современном храме. Пятое – это ковчег завета наш с Господом. Божья география, ветхозаветная Божья география. Хотите услышать? Центр земного шара – Израиль. Центр Израиля – Иерусалим. Центр Иерусалима – храм. Центр храма – святое святых. Центр святое святых – ковчег. Центр ковчега – Бог. Это ветхозаветная библейская география. Новозаветная библейская география. Центр мира. Снова Израиль. Центр Израиля. Иерусалим. Центр Иерусалима. Ну, кто-нибудь скажите. Голгофа. Аминь. Теперь центр нашей жизни – это не храм и не святое святых, а Голгофа. А центр Голгофы – Христос. И шестое, что должно быть в нашем храме – это молитва Богу. Другими словами, то, о чем заповедовал Бог Моисею и Соломону, говоря, чтобы воскурение фимиама были постоянны. Почему я говорю, что фимиам – это молитва? Может быть, о другом что-то, с чем-то другим можно сравнить. Давид в псалмах, 140-й псалом, 2 стихом говорит: «Да направится молитва моя, как фимиам, пред лицо Твое». Ветхозаветное время, когда священники входили в храм, начинали воскурение, тогда люди понимали, что сейчас будет присутствие Божие. Люди понимали, что Богу нравится фимиам, Богу нравится молитва. И когда все это происходило, тогда происходило присутствие Божье. В нашей жизни, в нашем храме присутствие Божье мы можем почувствовать во время молитвы. Только во время молитвы. И мы можем услышать голос Божий во время молитвы. Есть отличный псалом, ну, гимн, песня, сейчас все по-разному называют. И там такие строки: молитва, дыхание души. И если душа дышит, значит, она живая. Если душа перестает дышать, приходит смерть. Вот эти шесть пунктов, которые я вам привел в пример современного храма, я бы хотел, чтобы мы о них задумались. В нас ли они, если мы храм? Если мы что-то потеряли, если мы что-то одно из этого оставили пылиться, возвратитесь к этому. Бог, требования Бога о чистоте, о святости, о величии храма, они как были при Моисее, при Соломоне, они так и при нас остались. Бог также хочет видеть чистоту в храме нашем, также хочет видеть святость и величие, в котором Он будет присутствовать. Не надо нам опускаться ниже, чтобы полностью сказать: ну, Боже, все, давай заново отстраивать. Не обязательно грешить до конца. Можно остановиться. Нужно остановиться. И тогда Господь нам поможет восстановить, как Он помогал и своему народу. И если храм наш будет в должном состоянии, у нас будет, как у народа Божьего, процветание, успех и безопасность. И тогда мы будем жить полноценной жизнью. Давайте в заключение еще раз откроем 1 Коринфянам 3 главу и будем уже читать с 16 по 17 стих, и 6 главу будем читать с 19 по 20 стих. 1 Коринфянам 3 глава с 16 по 17 стих. 6 глава, 19 по 20 стих. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы». 6 глава, 19-20 стих. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, который имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены драгоценную ценою? Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые – суть Божия». Давайте помолимся, чтобы Господь нас благословил в этом. Помнить, что мы – храм Бога Живого. Аминь.